душе и светло, и спокойно. О, как мне дорог святой образ Твой, Твоей любви я, Господь, не достоин, я, Господь, не достоин. День и ночь прославлять я, день и ночь.